Предупреждение. Пули из плеча Матвей извлек сам. Волевым усилием обезболил раны и заставил мышцы сокращаться так, чтобы 9-миллиметровые, слегка деформированные цилиндрики вышли наружу тем же путем, что и вошли в него. Продезинфицировав раны и остановив кровотечение, Матвей впал в миоз и сосредоточился на восстановлении мышечной ткани. Когда спустя несколько минут он вышел из этого состояния, на месте пулевых отверстий виднелись два едва заметных глянцево-розовых шрамика, которые должны были окончательно исчезнуть через пару часов. «Василию справиться со своими дырками будет труднее», — подумал Матвей. «Надо помочь». Подкрепившись горячими сосисками, он позвонил Балуеву. «Как успехи?» «Лечусь, а ты?» «Я уже. Не трогай руку. Перевяжи аккуратно и все. А я сейчас подъеду и извлеку пули. Я сам это сделаю. Одна прошла на вылет, вторая застряла в кости. Хорошо еще, что нет перелома». «Все равно жди. Попробую залатать». «Позже. Сейчас я мчусь по вызову шефа. Наверное, будет разбор операции. Но ты учти, Соболь, вас крупно подставили. Валера Шевченко узнал кое-кого из стрелков первого отряда. Так вот, это ликвидаторы из киллер-клуба, по которому мы работаем. У них, очевидно, было прямое задание заварить кашу и перестрелять как можно больше народу». «И свалить все на вас, на чистилище. Вполне возможно». «В свою очередь могу ответить тем же. На вашу контору неспроста вышли все спецслужбы. Кто-то из ваших допустил утечку информации». «Ну, ассоциация ветеранов не контора, а всего лишь одна из информационных баз. Но мы разберемся. Вечером позвони, встретимся». Матвей засмеялся. «Мы уже третий раз договариваемся встретиться. Подозреваю, что не последний. К слову, я получил сонный пакет информации по древнейшей системе боя и уже проверил на практике. Того майора, что шарахнул в тебя из болевика, я взял приемом из этой системы». «Что за система?» «Нечто вроде техники смертельного касания ниндзяцу. Но намного сильнее и неожиданнее. Встретимся, покажу. Лариса твоя знает, где ты обитаешь?» «Знает, я сообщил, но особого восторга почему-то не испытывает. Хотя сама же рвалась в столицу. Между прочим, к ней заходили, спрашивали меня. Кто?» «Не представились. Может быть, нукеры маракуца?» «Разберусь потом. Ну, до связи». Матвей задумчиво походил по комнате с трубкой телефона в руках. Размышлял о своем положении, потом вспомнил о Кристине. И у него вдруг возникло острое желание увидеть ее. В то же мгновение раздались телефонные позывные. Нежная мелодия Сен-Санса. Невольно задержав дыхание, Матвей поднес трубку к уху и услышал голос Ульяны. «Матвей, вы?» «Кажется, я. А что, мы снова перешли на «вы»?» «Ой, как хорошо, что я вас, тебя нашла». «Снова сон-приказ?» «Да. Тебе нужно уходить из той организации, в которую ты попал. Срочно. Они задумали какую-то пакость. Слышишь?» «Внимаю. Я звонила в прошлый раз. Все в порядке, я учел предупреждение. Спасибо». «Но это серьезнее, чем ты думаешь. В ваших разборках замешаны какие-то очень высокие люди, а может быть, даже и не люди вовсе, я не поняла. Опасность исходит от них». «Благодарю, Уля, я приму меры». «Если хочешь, если будет трудно», — голос девушки упал до шепота, — «я приеду. Ты только не думай». «Никогда», — серьезно заверил Матвей. «Я буду звонить, если можно, просто чтобы знать». «Звони, а вот приезжать пока не надо. Лучше я приеду в Рязань. Желаю удачи». Трубка донесла тихое «я буду ждать», и Матвей дал отбой. Улыбнулся, представив полыхающее румяное лицо Ульяны, ее большие глаза, полные губы, которые будто созданы были для поцелуев. И... «Стоп, ганфайтер», — сказал Матвей сам себе. «Не хватало еще перейти в мусульманскую веру. Две жены, может быть, и лучше, чем одна, но не для волкодава-перехватчика». Матвею стало грустно. Он точно знал, что Кристину никогда ни при каких обстоятельствах не бросит. Однако от этого его не переставало меньше тянуть к Ульяне Митиной. Шрамы на плече начали зудеть и чесаться. Пришлось провести еще один сеанс внутреннего распределения потоков энергии. И неприятные ощущения скоро прошли. Как раз в этот момент снова раздался мелодичный звонок. Телефон в квартире стоял многофункциональный и мог исполнять до 10 разных мелодий. После серии щелчков, означавших проверку линий, в трубке послышался голос начальника управления спецопераций. «Соболев, как самочувствие?» «Нормально», — ответил Матвей сдержанно. «Болевик Белоярцева у вас?» Матвей покосился на черный пистолет необычной формы, лежащий на диване. «Еще у меня. Упакуйте и привезите на базу часа через два. Я тоже подъеду, поговорим». Щелчок, и голос генерала пропал. «Не нравится мне это», — глядя на телефон, пробурчал Матвей. «Знаем мы, в каком тоне командир будет разговаривать с подчиненными после провала операции». «Не ходи», — посоветовал внутренний голос. «Сошлись на раны, плохую погоду, отсутствие обуви». «Так ведь лучше от этого не станет. Не там, так здесь найдут». «Тогда иди», — согласился все тот же голос. Матвей усмехнулся разговору сам на сам и принялся собираться. К 2 часам дня он подкатил на своем джипе к воротам военного городка в Бутове, где располагался отряд «Гроза». Поставил машину на открытой площадке возле гаража, где уже стояли «Вольво» белоярцева цвета мокрый асфальт и с десяток других легковых автомобилей. Вылез из кабины и вдруг спиной ощутил ветерок опасности. Закрыл дверцу, оглянулся. К стоянке с 3 сторон подходили бойцы «Грозы» в спортивных трико, словно готовясь к тренировочному циклу. Было их 12. Еще одна группа ребят, душ в 20, собралась в 50 метрах возле курилки, явно не желая вмешиваться в готовящееся действо. «Кажется, меня собираются опустить», — невесело подумал Матвей. «Интересно, за что? Неужели Люда Белоярцев решил отыграться таким образом за поединок в здании «Барса»? Что, интересно, он рассказал своим солдатикам? И почему, кстати, все зовут его за глаза Людой? Неужто майор Голубенький?» «В чем дело?» — Матвей сделал несколько шагов вперед и оказался в полукольце приблизившихся парней. Он был так спокоен и уверен в себе, что те невольно переглянулись. «Нам стало известно», — сказал один из них, низкорослый, но очень широкий, волосатый, похожий на медведя, с руками-лопатами. «В отряде все его звали Потапычем, что ты провалил дело, подставил майора, да еще и выключил его». «Короче, предал», — перебил Потапыча другой, молодой, горячий, похожий на цыгана по фамилии Хохан и по кличке Хохма. «Убивать тебя мы не собираемся, но поучим немного, хоть ты и супер. Мы не привыкли, чтобы у нас кто-то не выполнял приказы». И нападал сзади, в спину, угрюмо добавил третий, тоже молодой оперативник Костя Бондарев. «А может быть, поговорим сначала мирно и выясним степень моей вины?» – предложил Матвей. «Не о чем нам говорить», – яростно сверкнул глазами Хохма Хохан. «Я с тобой на одном поле не сяду, не то что в разведку. Ты от нашего командира, как самый последний трус, сзади. Дави его, мужики». «Белоярцев рассказал, будто я взял его сзади», — сообразил Матвей, отступая и не зная, как поступить в такой ситуации. «Вот почему они взбеленились. И, конечно, мне сейчас никто не поверит». «Что отступаешь, Супермен?» — завопил Бондарев, первым бросаясь в атаку, и взмыл воздух на прыжке, перелетел джип, с треском врезаясь в штабель досок. Остальные замерли на мгновение, потом молча рванулись вперед, а Матвей понял, что дело принимает серьезный оборот. Озверевшие спецназовцы запросто могли выколоть ему глаза или сломать ребро. И когда кто-то из нападавших достал носком ботинка его спину, Матвей, стряхнув оцепенение, перешел на режим. 2 он удачно поймал на обоюдной атаке, в результате которой они помешали друг другу. Одному сломал палец, второму вывихнул руку в локтевом суставе, и оба выбыли из схватки. Но остальные ребята все как на подбор, рослые, мощные, с хорошо развитой координацией, знающие комбо и унибос, поэтому драться с ними надо было в полную силу.